На утренней планерке начальник полиции Советского отдела внутренних дел города Новосибирска Кашпаров поднял начальника уголовного розыска Семендеева и спросил: «Игорь Матвеевич, как продвигаются дела по изнасилованиям малолетних девочек в районе?» С места встал чернявый мужчина среднего возраста и стал докладывать. «Преступник действует в нашем районе уже 2 месяца, а то, что это один и тот же человек, говорят свидетели. Он пожилого возраста, рост примерно 175 сантиметров, среднего телосложения, довольно быстро бегает. В одном эпизоде за ним гнались 2 молодых человека, но так и не смогли его догнать. Он уже изнасиловал 6 девочек, 2 из которых до сих пор находятся в больнице, 1 в тяжелом состоянии. Пытались составить фоторобот, но никто толком не видел его лица. А изъяты ли образцы ДНК этого урода на месте преступления?» – поинтересовался руководитель. «Да, изъяты. Эксперты по ним работают. Уже проверены 1000 человек. «Давайте, быстрее найдите его», — приказал Кашпаров. «Звонили уже с главка. Дело хотят поставить на контроль. Если поставят, все получите по шапке, поэтому необходимо подсуетиться и раскрыть дело в течение недели. Иначе контроль с вытекающими оттуда последствиями». «Работаем, товарищ полковник», — пожал плечами Семендеев. «Опера уже ночами не спят, сбились с ног». «Все, даю неделю», — подытожил разговор начальник. На следующий день Семендеев зашел к начальнику полиции, положил перед ним лист бумаги и доложил: «Товарищ полковник, получили интересную информацию, похож на нашего фигуранта». Кашпаров взял документ и стал читать. «ДСП. Начальнику полиции полковнику Кашпарову СС. Рапорт. При кратковременном оперативном контакте с гражданином Ща получена информация следующего содержания. В общежитии железнодорожников 2 месяца назад заселился некто Барагозов Андрей Иванович, 1961 года рождения. 3 дня назад гражданка Сизых, проживающая в этом же общежитии, заметила, что этот Барагозов перед девочками демонстрировал свой половой член. Сизых накричала на него, но в полицию обращаться не стала. Со слов источника Ща, Барагозов по приметам похож на разыскиваемого насильника. По сведениям Главного информационного центра МВД Российской Федерации, Барагозов значится судимым в городе Энске за изнасилование и убийство малолетних девочек. Начальник УР Семендеев И.М. Прочитав рапорт, Кашпаров вопросительно посмотрел на подчиненного. «И сколько же девочек он убил в Энске?» «Уточняем», — ответил Семендеев. «И почему этого урода не расстреляли тогда?» Семендеев только пожал плечами, Кашпаров поинтересовался: «В картотеке ДНК его образцы имеются?» «Нет, он в Новосибирске всего 2 месяца, а до этого жил в Алтайском крае. Уже сделали туда запрос, чтобы проверили. Может быть, там за ним трупы?» «Как же их называют-то?» Пощелкивая пальцами, призадумался руководитель, силясь вспомнить иностранное слово. «Ну, те, кто демонстрирует свое хозяйство». «Эксгибиционисты», — ответил Семендеев, невольно усмехнувшись. «Таких выродков и у нас достаточно, но они не были замечены в изнасиловании детей. Давай, задерживай этого извращенца и передай экспертам. Пусть сравнивают образцы ДНК», — скомандовал начальник полиции. Полицейские задержали Барагозова, и через 3 дня все узнали, кто неистовствовал в их районе. В милицию была вызвана Ксения, которая поведала правоохранителям неприглядную историю своей семьи. «В детстве я подверглась изнасилованию со стороны своего отца. Этот кошмар продолжался очень долго, годами. И я решила закончить жизнь самоубийством, но не смогла это сделать. Мама знала об этом, но из-за боязни к отцу молчала. Потом она умерла, и мы с отцом стали жить как муж и жена. В 97-м году его посадили за убийство 2 детей – и изнасилование меня. Нас с братом отправили в детский дом здесь, в Новосибирске, где он умер от простого аппендицита. Тут я познакомилась со своим мужем, тоже детдомовцем, который родом из Алтайского края. У нас родились 2 дочери. В это время из колонии отец стал писать жалобные письма, просил прощения, и я в конце концов простила его. После освобождения он приехал к нам жить. В деревне работы не было, поэтому мы решили вернуться обратно, в Новосибирск. Я мужу честно рассказала о наших взаимоотношениях с отцом в детстве. Он меня понял и никаких претензий не предъявлял. а только высказал опасение, что отец может домогаться до наших детей. Однажды муж заподозрил отца в нездоровом интересе к нашим детям и категорично заявил, чтобы он ушел из семьи. В то время отец работал в железнодорожном депо, поэтому он переехал жить в общежитие железнодорожников, где и совершил эти преступления. Теперь я поняла, что нет к нему никакого прощения. Мама всю жизнь его прощала, что в конце концов умерла совсем молодой. Я повторила ошибку матери и подвергла своих детей опасности. С сегодняшнего дня для меня не существует отца. «Да уж», — покачал головой Семендеев, внимательно слушавший грустный рассказ Ксении. «Такого я еще не встречал в своей практике. Ваша семейная история может войти в аналы криминалистики, как появляются маньяки-педофилы, если их не задавить на корню. Погодите, скоро мы узнаем, что за вашим отцом числятся нераскрытые убийства. Завеса тайны его жизни еще не раскрыта до конца». «Его подозревали в убийствах», — через силу прошептала Ксения, вытирая навернувшиеся слезы. «Я тогда не верила в это и с юношеским максимализмом защищала его». Овсянников не мог найти себе места от осознания того, что маньяк-изверг где-то готовит, а может быть уже совершает свои гнусные преступления, и вел переписку с различными правоохранительными инстанциями, но так и не смог получить вразумительного ответа. Старый сыщик не знал и не мог знать тогда, что маньяк уже попался к новосибирским правоохранителям, сотворив ужасное злодеяние. Потеряв всякую надежду, он однажды вечером сел за стол и, достав лист бумаги, стал писать. «Уполномоченному при президенте Российской Федерации по правам ребенка. Город Москва. ГСП 3. Миусская площадь. Дом 7. Строение 1. Пишет вам Овсянников Вячеслав Иванович. Я всю жизнь работал в уголовном розыске. Сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе и заинтересовался дальнейшей судьбой убийцы-педофила Барагозова, который в 1997 году в городе Энске убил двух девочек, 9 и 12 лет. Был приговорен к исключительной мере наказания, но наступил мораторий на смертную казнь, и он, отсидев 18 лет, уехал на постоянное место жительства в Алтайский край. Стал писать и звонить в Алтайский край, предупреждать полицейских, что к ним выехал особо опасный преступник, и что он никогда не остановится и продолжит свое черное дело. Полицейские отмахнулись от меня, как от назойливой мухи, ограничившись формальным ответом, что они не имеют права разглашать персональные данные человека перед гражданским лицом, то есть передо мной. Я понял, что для них оберегание персональных данных убийцы-педофила важнее, чем жизнь ребенка. Также я понял, что Барагозов не состоял под административным надзором, хотя такие категории преступников обязательно должны браться под надзор. Был крайне удивлен и возмущен бездушностью и леностью алтайских полицейских, поскольку сам был руководителем милиции и всегда с благодарностью относился к людям, которые старались помочь правоохранительным органам, и от своих подчиненных добивался полной проверки поступившей от них информации. После почти 3 лет переписки и звонков с Алтайским краем я, поняв тщетность попыток, обратился к вам. Что меня толкнуло к этому? В интернете я прочитал ваше выступление, где вы придерживаетесь мнения, что педофилов необходимо держать под административным надзором вплоть до пожизненного. Поэтому у меня заискрилась надежда, что ваше ведомство мне ответит надлежащим образом. У меня следующая просьба. Пожалуйста, проверьте, куда выехал Барагозов, жива ли семья его дочери, состоит ли маньяк-педофил под административным надзором. С уважением, Овсянников В.И. Не прошло и месяца, Овсянников держал в руках ответ уполномоченного по правам ребенка о том, что Барагозов совершил ряд преступлений в отношении малолетних девочек и осужден новосибирским судом к 18 годам лишения свободы. Это был удар для старого сыщика. Он предупреждал нерадивых полицейских, что у них под боком действует маньяк-педофил, но никто не принял меры, допустив преступное посягательство на жизнь детей. Он был до глубины души разочарован своими бывшими коллегами и, достав очередной лист бумаги, стал писать. 105-005, город Москва, Технический переулок, дом 2, председателю Следственного комитета Российской Федерации. В городе Энске в августе 1997 года за убийство двух девочек, 9 и 12 лет, был задержан Барагозов Андрей Иванович, 1961 года рождения. В 1998 году был суд. Его приговорили к высшей мере наказания, но наступил мораторий на смертную казнь. И он, отсидев 18 лет, вышел на свободу и выехал на постоянное место жительства в Алтайский край, а затем в Новосибирскую область, где совершил 6 эпизодов развратных действий, изнасилований в отношении малолетних. Он осужден Новосибирским судом к 18 годам лишения свободы, отбывает наказание в тюрьме для особо опасных преступников. Еще в начале 90-х годов он подозревался в убийстве малолетних детей, трупы которых так и не были обнаружены. В 1997 году, когда его задержали за убийство двух девочек, он признавался в убийстве еще 5 человек, двух женщин и 3 девочек, но позже отказался от своих признаний. Есть основания полагать, что его тогда не доработали до конца. Сейчас представляется прекрасная возможность поговорить с Барагозовым на эту тему. Сейчас ему 60 лет. 18 лет лишения свободы для него равносильно пожизненному сроку. И он может пойти на контакт, выдав места захоронения своих жертв. Все это я говорю не голословно. Я всю жизнь работал в уголовном розыске. Раскрыл десятки убийств, в том числе прошлых лет. От простого опера дошел до начальника уголовного розыска. Зная поведение людей, которые получили пожизненный срок, почти уверен, что Барагозов пойдет на контакт и выдаст места захоронений своих жертв. На основании вышеизложенного прошу, поручите, пожалуйста, опытному следователю проверить причастность Барагозова к указанным убийствам, а для этого истребовать в Следственном комитете области уголовные дела в связи исчезновением 3 малолетних девочек в городе Энске в 1991 и 1994 годах. Одна девочка пропала прямо с улицы, а 2 девочки одновременно со двора дома, где жил маньяк. Провести беседу с осужденным Барагозовым, склонить его к даче признательных показаний, желая в последний раз посетить родные места, увидеть родственников, отвлечься от тюремной камеры, по другим причинам он может дать согласие показать места, где сокрыл трупы. К убийствам 2 женщин Барагозова можно проверить попозже, когда он укажет места захоронения девочек. Одна женщина с ножевыми ранениями и с признаками изнасилования в Энске в 1983 году, другая в соседнем городе примерно в это же время. Также его надо проверить к исчезновениям всех женщин и детей в период до 1997 года. Я лично нисколько не сомневаюсь, что Барагозов причастен к убийствам этих девочек и женщин. Он классический маньяк-убийца, склонный к педофилии. Его можно поставить в один ряд с Чикатило, которого он в некоторых эпизодах своей преступной деятельности превзошел по жестокости. По крайней мере, Чикатило не трогал своих детей, относился к ним бережно, а Барагозов в течение 7 лет насиловал свою родную дочь, начиная с 8-летнего возраста, в том числе на глазах обездвиженной болезнью жены. В последний раз изнасиловал 15-летнюю дочь в тот же день после совершения убийства 2 малолетних девочек. Такого серийного убийца в истории нашей области еще не было. Если ваши подчиненные раскроют данные преступления, многие проникнутся уважением к вашему ведомству, осуществившему, несмотря на длительный срок неочевидности, принцип неотвратимости наказания. Эти случаи могут войти в аналы Следственного комитета как самые старые, особо тяжкие преступления, когда-либо расследованные вашими сотрудниками. Надеюсь на справедливое возмездие за злодеяния, по которым нет срока давности. С уважением, Овсянников В.И. И тут все закрутилось и завертелось. По указанию председателя Следственного комитета были возобновлены уголовные дела 30-летней давности. Начался сбор материалов по доказыванию преступлений маньяка, к следователю вызваны свидетели и очевидцы. Барагозов, сидевший в тюрьме для особо опасных преступников, допрошенный в качестве подозреваемого, стал давать показания. И его начали готовить к этапированию в город Энск для того, чтобы он указал могилы убитых им девочек. Овсянников с надеждой ждал развязки дела. Однажды вечером, когда он вернулся с охоты, жена сообщила: «Слава, приходил Игнатьев, он хотел тебе о чем-то срочном сообщить». «Когда?» «После обеда. Я сказала, что ты на охоте, он обещал зайти вечером». Руслан Игнатьев когда-то работал под руководством Овсянникова. научился у него премудростям оперативной работы, а сейчас сам руководил уголовным розыском и частенько захаживал к своему бывшему наставнику, чтобы за чашкой чая поделиться новостями, послушать мнение старого сыщика по тем или иным неочевидным преступлениям. «Кого там опять убили?» – непонимающе развел руками старый сыщик и устало опустился на диван. Вскоре пришел Игнатьев и с порога сообщил потрясающую новость, от которого Овсянников, забыв про усталость, вскочил на ноги. «Барагозова убили!» «Как это произошло?» – воскликнул Овсянников. «В Иркутской пересыльной тюрьме. Барагозова везли к нам, чтобы сделать выводку, следственные действия, проверка показаний на месте. А в камере вместе с ним находился Журавлевич Юрий по кличке Юрась из группировки «Богомола». Полгода назад они у нас совершили разбой, всех задержали, кроме этого парня. Он убежал и скрывался в Иркутске. Там его задержали и поместили в тюрьму, чтобы отправить этапом к нам. В это время к нему в хату заводят этого Барагозова. Юрась его там и прикончил ударом кулака». «Хм, а за что?» – недоуменно спросил Овсянников. «Не знаю. Может быть, из-за того, что тот покусился на детей. Юрась бандит, а убийство детей не по его понятиям». Постой, как фамилия этого Юрася?» «Журавлевич. А сколько ему лет? Молодой?» «Примерно 30». «Так это же брат убитый Барагозовым, Журавлевич Василины!» — воскликнул старый опер. «Дедушка во время суда хотел отомстить за внучку, не получилось. Брат довершил дело». «А он что, не рассказывает, из-за чего убил маньяка?» «Не знаю», — пожал плечами Игнатьев. «Я на коротке поговорил по телефону с иркутскими операми. Эти вопросы, из-за чего он его убил, не уточнял». «Теперь что? Как будет вестись расследование?» – спросил старый сыщик. «Скорее всего, уголовное дело по разбою заберут себе иркутские товарищи по тяжести преступления. Юрася мы больше не увидим, он там и останется отбывать свой срок». «Как-то надо бы ему помочь», – проговорил Овсянников, взгрустнув от воспоминаний о маленьком мальчике, который наравне со взрослыми горько плакал на похоронах своей сестры. «Истребовать хорошую характеристику по месту жительства и прежней учебы или работы, написать подробную справку, как этот урод убивал его сестру. Может быть, парень отделается убийством в состоянии аффекта? У любого человека перемкнет в голове, если вдруг увидит убийцу своей сестры». «Все сделаем, Иваныч», — обнадеживающе улыбнулся Игнатьев. «Я сам сейчас об этом подумал. Парня надо спасать».